Глава третья. Домик Навахо. Выяснилось, что кузины Элли не преувеличивали, когда по дороге сюда описывали лагерь «Шепчущие сосны». Можно сказать, они даже преуменьшили его размеры и необычные постройки. Сэм никогда не видела ничего подобного. Главное здание представляло собой огромный А-образный дом из бревен с просторным крыльцом, к которому вели широкие ступени. Издалека, из-за высоченных деревьев, он казался маленьким, но когда они подошли ближе, Сэм разинула рот от изумления. Вся площадь перед зданием была заполнена отдыхающими и их родителями, по краям стояли постройки поменьше. Сэм подошла к той, что была к ним ближе всего. «Магазин», — прочитала она на вывеске, висящей на закрытом окне. «Тут можно купить все необходимое, вроде зубной пасты или купальника», — пояснила тетя Кэти. «То, что вы могли, допустим, забыть дома. А еще там продают миллионы сладостей», — радостно добавила ее дочь. «Поэтому мы взяли с собой деньги». «Я готова есть их лакричные шнурки тоннами!» Сэм сунула руку в задний карман, проверяя, на месте ли пятидолларовая купюра. «Сколько лакричных конфет можно на них купить?» «Идем!» — потянула ее Элли прочь от небольшого магазина. Пересекая площадь, они миновали офис администрации, медпункт и еще один туалет. «Где бассейн?» — спросила Сэм, шагающую рядом с ними кузину Элли по имени Мелисса. Мелисса была младше их на год, но уже один раз отдыхала в лагере. Сэм заметила, что одна из ее теннисок все еще оставляла на земле мокрый след. «А, вон там!» — Мелисса указала куда-то влево от главного здания. «Туда ведет другая дорожка. Но до него недалеко. Мы сможем покупаться уже сегодня». Они проводят в первый день обязательный тест, чтобы проверить, все ли умеют плавать. Если ты не умеешь, тебя не пустят в бассейн в свободное время. Только в определенные часы, когда там дежурят дополнительные спасатели. Тест Сэм не пугал. Они с Элли отлично плавали. Кивнув Мелиссе, она последовала за остальными к ступенькам, ведущим к главному зданию. Перед ними стояли несколько столов, за которыми, должно быть, проходила регистрация. Элли взяла Сэм за руку, чтобы не потеряться в этом девчоночьем круговороте. Не то чтобы у Сэм было четкое представление, каким должен быть лагерь, но она ожидала иного, определенно не столь масштабного и организованного. Весь ее лагерный опыт, не считая поездок на природу с семьей, ограничивался походом, организованным год назад их детской церковной группой. 20 ребят ночевали 3 ночи подряд на местном государственном кемпинге в 5 больших палатках. А это скорее было похоже на тренировочный лагерь для новобранцев. Будто желая подчеркнуть это впечатление, воздух пронзил свист, заставивший 2 подруг подпрыгнуть от неожиданности. «Если вы еще не зарегистрировались, пожалуйста, сделайте это сейчас». Сэм поискала глазами обладательницу звонкого дружелюбного голоса и заметила стоящую на ступеньках девушку. На вид ей было лет 18-19, но из-за длинных темно-русых кос и фирменной футболки лагеря она казалась младше. Ее веснушчатое лицо и приветливая улыбка слегка успокоили Сэм. «Организованный еще не означает, что здесь не будет весело», — сказала она сама себе. «Не волнуйтесь», — заверила их тетя Кэти. «Первый день всегда суматошный, но мои девочки обожают этот лагерь. Он работает уже больше 20 лет и считается лучшим во всем штате». Тетя Кэти развела руки, будто собирала разбегающихся цыплят, и направила их группу к одному из столов. Регистрация прошла на удивление быстро и просто. Их имена вычеркнули из списка, после чего выдали каждой по черной футболке с аббревиатурой «ЛШС» на спине и сказали сесть где-нибудь на лестнице. Попрощавшись с тетей Кэти, Эллины кузины и их подруги присоединились к своей возрастной группе, оставив Сэм и Элли одних на верхних ступеньках. Они были такими широкими, что напоминали трибуны, только из дерева, а не из алюминия. Взгляд Элли скользнул вниз по головам дюжин девочек в возрасте от 10 до 14. Стиснув лагерную футболку, она откинулась на свой спальный мешок, стараясь не привлекать к себе внимания. Элли нельзя было назвать застенчивой, но все-таки здесь было довольно много незнакомых лиц. Возможно, она не чувствовала бы себя так одиноко, если бы им не пришлось оставить мобильники дома. Так гласило одно из правил лагеря. Им как-то удавалось справляться, пока они гостили у тети и дяди Сэм в начале лета. Поэтому она уже привыкла не носить постоянно при себе телефон, но Элли была вынуждена признать, что слегка затосковала по дому. Было бы приятно иметь возможность позвонить маме или папе, если вдруг захочется с ними поговорить. Заметив напряжение на обычно беззаботном лице подруги, Сэм приобняла ее одной рукой. «Все успокоится и станет лучше, как только мы попадем в наш домик». «Надеюсь», — ответила Элли. «Но что, если мы окажемся в разных домиках?» У нее округлились глаза. «Не знаю, что я в таком случае буду делать?» Громкий свист не дал Сэм ответить и даже немного напугал. Зато вокруг стало так долгожданно тихо. Внимание отдыхающих сосредоточилось на вожатых, выстроившихся внизу лестницы, и Сэм решила, что нужно подойти поближе. Ей не терпелось начать новое приключение. «Всем здравствуйте!» Раскинув руки в стороны, громко поприветствовала их девушка с косами. «Добро пожаловать в лагерь «Шепчущие сосны», где веселье никогда не заканчивается!» Видимо, это был своего рода сигнал, потому что большая часть собравшихся неожиданно запела. Не ожидавшие ничего подобного Сэм и Элли растерянно переглянулись, но жизнерадостная атмосфера и улыбки поющих девочек быстро их заразили. Это была нескладная, но веселая песенка о кострах, походах и дружбе. Сэм в какой-то момент стала притоптывать в такт, а к третьему припеву она присоединилась к хору. «По вечерам, собравшись у костра, смеемся и поем. В лагере шепчущие сосны, где зелено кругом. Так приходи и ты, запомни навсегда походы в горы, поездки верхом, купанье в сласть и песни ночи напролет. О, да!» Мелодия была незамысловатой, но под конец Сэм и Элли встали со всеми вместе, взялись за руки с девочками и принялись раскачиваться в ритм песни. Так вот что такое летний лагерь! С широкими улыбками на лицах и начисто позабыв обо всех страхах, они вновь опустились на ступеньки. Девушке с косами хватило одного короткого свиста, чтобы всех угомонить. «Меня зовут Батончик», — представилась она. Ничуть не смутившись раздавшемуся после этого хихиканью, девушка объяснила. «Я одна из вожатых и староста домика. Нам всем дали прозвище, чтобы было интереснее». Она указала на собравшихся за ее спиной других вожатых. «И так вам будет проще нас запомнить. Я немного неуклюжа и постоянно роняю вещи». Самокритично усмехнувшись, Батончик повернулась к стоящей рядом с ней взрослой женщине. «Это директор лагеря, мисс Купер». Сэм невольно отметила, что у мисс Купер не было прозвища. Судя по ее виду, она была не из тех, кто бы стал на них отзываться. На ней были шорты и рубашка поло на трех пуговицах с изящной вышивкой LSHS на нагрудном кармане, придающая ей официальности. Темные волосы она убрала в аккуратный тугой узел. Было сложно сказать, сколько ей лет. Сэм предположила, что она была примерно одного возраста с ее мамой. А отсутствие морщинок на лице объяснялось, наверное, тем, что она редко смеялась. «Лагерь «Шепчущие сосны» принимает гостей уже 24 года», — громко и четко заговорила мисс Купер. мы ждем от вас достойного и ответственного поведения, которое мы считаем нашей славной традицией. Надеюсь, вы получите удовольствие от пребывания здесь», добавила она с куда меньшим энтузиазмом и сделала шаг назад, давая понять, что ее речь окончена. «Ну, она хотя бы немногословна», — подумала Сэм. «Итак», — потирая ладони, крикнула батончик, — «начнем! Услышав свое имя, пожалуйста, оставайтесь на месте, пока я не закончу, а после вы сможете подойти к своему ответственному вожатому». Сэм и Элли взволнованно прослушали списки проживающих в домиках 3-го и 4-го классов, затем 5-го и 6-го. К моменту, когда батончик добралась до домиков семиклассниц, две девочки уже едва могли усидеть на месте из страха, что им придется провести предстоящую неделю порознь. «Мы сгруппировали вас по возрасту», — объяснила девушка. «В этом году у нас много 12-летних, поэтому мы определили их в 3 домика верхнего уровня, а тем, кому 13 и 14, достанутся типи вигвамы». Группа девочек постарше встретила ее слова одобрительными криками. Было очевидно, что типи были самым желанным местом проживания. Но Сэм было совершенно все равно, где спать, лишь бы в одном домике с Элли. Наконец, батончик назвала ее имя в качестве первой обитательницы 3-го домика. В домике Навахо будут жить Саманта Вулф, Сэнди Холлингсворт, Бекки Джонсон, Лекси Миллс и Эллисон Паркер. И я буду вашей старостой. При звуках имени подруги Сэм крепко обняла подругу. Обе девочки так обрадовались, что даже не поморщились, услышав свои полные имена. Вскоре после этого распределение закончилось, ступеньки затряслись от дикого топота множества отдыхающих, спешащих к своим группам. Старосты высоко держали флажки с названиями домиков, но несколько девочек, преимущественно из младших классов, все равно запутались. Хаос продлился недолго, и все опять успокоились. Сэм оказалась плечом к плечу с Элли в компании еще 3 девочек. Рядом с ними лежали их сумки и подушки. «Домик Навахо!» — жизнерадостно воскликнула батончик. «За мной!» Развернувшись, она пошла по дорожке, ведущей вглубь леса. Сэм и Элли с готовностью подхватили свои вещи и поспешили за ней, уверенные, что впереди их ждет новое увлекательное приключение.